Глава 26. Влад. Милана явно сделала работу над ошибками и резко стала кроткой и покладистой. Не перечит, не нападает, не капризничает. Только улыбается и смотрит на меня влюбленным взглядом. Со стороны – эталон настоящей женщины. Но я видел изнанку этой идеальной женщины, ее манипуляции, ядовитые уколы. Теперь эта маска покорности – вызывает лишь глухое раздражение. Но я тоже включился в театральную игру и изображаю внимательного мужчину. Веду машину максимально аккуратно, хотя внутри все кипит и дергает. Приезжаем в клинику, в которую привозил Гаус в прошлый раз на обследование. Идем по длинному коридору первого этажа к кабинету врача. Цокот каблуков Миланы по мраморному полу, как пулеметная очередь. И как только она на этих тоненьких шпильках ходит, ноги не ломает. Останавливаемся у одной из дверей с табличкой с графиком работы, фамилиями гинеколога и акушерки. Присаживаемся на диван. Ждем, когда из кабинета выйдет пациентка. Стены увешаны идиллическими постерами, где наглядно показано развитие плода от зачатия до родов, где улыбающиеся женщины нежатся на солнце с новорожденными. Атмосфера в клинике стерильная и неестественно спокойная. Тишину нарушает лишь приглушенный гул системы вентиляции и отдаленные шаги по плиточному полу. «Нервничаешь?» Поддерживающе сжимает мои пальцы Милана. Она излучает спокойствие и уверенность. Прислушиваюсь к себе. А мне ровно. Я что-то так устал, что на проявление эмоций сил не хватает. «Все будет хорошо», по-своему понимает мое молчание Гаус. Дверь кабинета открывается. И наружу выплывает женщина с огромным круглым животом. Лицо ее светится безмятежным счастьем. «Котова, самый лучший в городе врач». «Ее все хвалят», — шепчет мне Милана. «МГМ. Приглашают нас». Мое сердце, наконец, отзывается глухим, тревожным стуком. Сейчас я должен узнать правду. Ту самую, которую Милана так тщательно пыталась упаковать в красивую обертку с печатями и подписями. Заходим. Две женщины сидят за мониторами, друг напротив друга. Один большой стол на двоих. Обе в белых халатах. Одной на вид лет около 40, вторая молодая. Мне кажется, нет, я почти уверен, это вторая и есть подружка Миланы. Понимаю это по легкому кивку и быстрому оценивающему взгляду на меня. И по фразе, в которой услышал намек тоже. Это Милана Гаус, Анна Валерьевна. С акцентом на имя-фамилию. И карточку ей протянула. Та врач, что постарше, строго посмотрела на туфли моей спутницы, недовольно поджала губы и жестом указала Милане сесть на ближайший к ней стул, а я опустился на стул возле входа. «Может, я загоняюсь, и никакого заговора нет?» Осматриваю кабинет. «Место, я вам скажу, не для мужчин». Из-за ширмы выглядывает часть жуткого кресла. На столе у врача макет с женскими внутренностями. Вот как оно выглядит с медицинской стороны, да? В книжках для взрослых все намного красивее и не такое отталкивающее. «Что у вас?» – спрашивает Милану врач. «Беременность. 7-я неделя». Милана сидит с прямой спиной, но по голосу чувствую, робеет. И кидает взгляды, просящие помощи, на свою подругу. Та поддерживающе улыбается. «А вы?» – из-под лобья глянула на меня Анна Валерьевна. «Будущий отец?» «МГМ». «Да», – одновременно с Миланой. «Вредные привычки есть?» «Нет». Клацает по клавиатуре, записывая что-то. «Флюорографию принесете? Мне». «Токсикоз как давно?» «Это уже Милане». «Как проявляется?» «Тошнит по утрам». «Голова кружится». Обморок был. Вопросы, вопросы, вопросы. Мне, Милане. По сути и глубоко личные. Когда это уже закончится? Мне плохо здесь. Едва держусь, чтобы не встать и уйти, хлопнув дверью. Это ради ребенка, договариваюсь с самим собой. Который, по всей видимости, будет. А некоторые папаши, знаю, народы ходят. Нет уж, увольте меня. Не моя тема. Анна Валерьевна делает Милане УЗИ. Меня позвали посмотреть тоже. Ничего не вижу, не понимаю. Даже когда врач конкретно тыкает на какую-то точку, на черно-белом шевелящемся фрагменте, и говорит мне, что это плод, я один фиг, не вижу ровным счетом ничего. Зато вижу, как светится лицо Миланы. Словно в спортлото выиграла миллион. Потом они слушают сердцебиение плода, и я снова ничего не слышу. Чувствую себя дураком. И как невидимая удавка на моей шее затягивается. В ушах пульсирует. Попал ты, Влад, теперь не отвертишься. Сексом заниматься можно, словно из трубы доносится до меня голос Анны Валерьевны. Мамочке тяжести не поднимать, каблуки снять. Вы же не хотите провести всю беременность в гипсе? Милана часто кивает, соглашаясь. Ее распирает от радости. В отличие от меня. Наконец уходим. Я же тебе говорила, Анна Валерьевна, лучший врач у нас в городе, цепляется за мой локоть Милана, стараясь поспевать за моим шагом. Ибо я хочу поскорее покинуть это заведение. Лучший врач, это чтобы я других не искал, да? Смотрю на часы, рабочий день еще не закончился. И клиники, которые я нашел сегодня, работают до 8 вечера, а некоторые и круглосуточно. Поужинаем вместе? Заглядывает в глаза Милана перед тем, как сесть в машину. Мы проголодались. Можем у меня? Аха. Только заедем еще в пару мест. Довольная. Щебечет что-то, не вникаю. Без особой надежды на хорошие новости останавливаюсь у частной клиники «Вита Плюс». Идем со мной, отстегиваю ремень безопасности под недоуменный взгляд Гаус. Зачем? Начинает нервничать она. Не доверяю я государственным клиникам, смотрю в распахнутые глаза бывшей любовницы. Хочу убедиться, что с малышом действительно все в порядке. Все с ним в порядке, ты же слышал. Здесь тебя будут наблюдать самые лучшие врачи нашего города. Не переживай, все расходы я беру на себя. А я не хочу. Меня устраивает Анна Валерьевна. Психует. Милана, я само терпение. Я будущий отец. Имею право заботиться о своем ребенке и его матери, как считаю нужным. На стекла падают первые дождевые капли. Ветер усиливается, небо озаряют резкие молнии, за ними следуют раскаты грома. «Давай в другой раз», — жалобно просит Милана. «Я боюсь». «Грозы?» «Тут идти 10 метров». «Или чего другого?» Пытливо всматриваюсь в ее лицо. Щеки красные, в глазах натуральный испуг, пальцы нервно теребят ручку сумочки. «Грозы!» Выплевывает. Со психом отстегивает ремень безопасности и выскакивает из машины. Под грохот грома забегаем на крыльцо клиники. На землю обрушивается ливень. «Небо, ты сегодня за меня или против?»